за тобой, как трамвай по рельсам. Без остановок в город твой, как будто в город детства. С тобой это без тебя я не представляю. С тобой все это нахожу, все то, что я теряю. Не забывай, моя третья ночь без сна. Теряю равновесие. Не забывай, моя, не забывай, моя пятая ночь без сна. Теряю равновесие. Не забывай, моя. И длится будет этот сон в памяти навечно. И я точно не сойду, пусть даже на конечной. И я уеду в город твой, в нем с тобой останусь. Там, где ты, я нахожусь, когда тебя касаюсь. Не забывай, моя третья ночь без сна. Теряю равновесие. Не забывай, моя, не забывай, моя пятая ночь без сна. Теряю равновесие. Не забывай, моя. Не забывай, моя третья ночь без сна. Теряю равновесие. Не забывай, моя, не забывай, моя пятая ночь без сна. Теряю равновесие. Не забывай, моя.